Сам он, к сожалению, тесно общался с этими двумя слепцами. Вместе с ними он ходил в разные места и занимался разнообразной деятельностью. В том городе жило много людей, и среди них двое по имени Нирват и Пишаскрит. Хотя царь Пуранджана правил зрячими подданными, сам он, к сожалению, тесно общался с этими двумя слепцами. Вместе с ними он ходил в разные места и занимался разнообразной деятельностью. Комментарий. Его божественной милости Шри Шимада Ачива Сиддханты с вами Прабхупады. В этом стихе речь идет о руках и ногах живого существа. Ноги не могут ни говорить, ни видеть. Если человек позволит ногам идти, куда идется, скорее всего, он свалится в яму или наткнется на что-нибудь. Доверившись незрячим ногам, человек подвергает свою жизнь опасности. Как органы действия, руки и ноги играют очень важную роль, но они не способны видеть, потому что у них нет глаз. Это значит, что на руках и ногах нет отверстий. В голове много отверстий, два глаза, две ноздри, два уха и рот, но ниже на руках и ногах отверстий нет. Поэтому руки и ноги называют анха, что значит слепые. В теле живого существа много отверстий, но работать ему приходится руками, особенно кистями рук. В сопровождении живого существа, в распоряжении живого существа имеется много разных органов чувств. Но когда ему не нужно куда-то пойти, что-нибудь сделать или к чему-нибудь прикоснуться, оно вынуждено прибегать к помощи слепых ног и рук. В том городе жило много людей, и среди них двое по имени Нирват и Пишаскрит. Хотя царь Пуранджана правил зрячими подданными, сам он, к сожалению, тесно общался с этими двумя слепцами. Вместе с ними он ходил в разные места и занимался разнообразной деятельностью. Омагьянти мирандхасья гиранджана салагия чакшурун миритам гена тайшмай шри гуру венамаха нама ум вишну падая кришна прештая бухтара ишмати ниранджана свамити намине нахата прешна пропадая стуште Sankirtana Pravritirga Mahatigurave Namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivastati Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare Hare Rama Hare Rama Rama Rama Hare Hare Итак, здесь в этом стихе начинается, вернее, объясняется положение рук и ног этих двух личностей, двух друзей царя Пуранджаны, которых звали Нирвак и Пишаскрит, которые занимали положение рук и ног на самом деле, это руки и ноги. Итак, здесь в этом стихе объясняется, что человеку приходится так или иначе действовать при помощи рук и ног. Но определять деятельность рук и ног должны чувства. И когда чувства вовлечены в погоню за чувственными, за материальными наслаждениями, то, естественно, эти два друга становятся слепцами. То есть, здесь вот Прабхупада приводит пример, что если поддаться влиянию этих слепцов, то можно просто упасть в яму или на что-то наткнуться. На что обычно натыкаются люди? На проблемы. И куда они падают? Куда падают? Натыкаются они на проблемы, а падают они куда? Кемарату. Падают на низшие планеты. Итак, в Бхагавад-гите Прабхупада описывает историю царя. Какого царя? Амбариша. Царя Амбариша, который все свои чувства задействовал в служении Кришне, все абсолютно. Умом он думал о Кришне, размышлял об играх Господа, глазами он созерцал мурти Господа, трансцендентные формы Господа, ушами он слушал повествования о трансцендентных деяниях чистых преданных и Господа взаимоотношений, языком он вкушал просад, пищу, предложенную Господу, ртом он говорил, воспевал святые имена, и рассказывал истории, связанные с играми и деяниями Господа. Руки он использовал тем, что он головой он кланялся, и ногами он ходил в святую Дхаму, и так далее, и так далее. Носом он вдыхал аромат цветов Туласи, предложенных Господу, и так далее. То есть все его органы чувств были освящены знанием. И более того, то, что эти слепцы, а у них был хороший поводырь. И здесь Прабхупада описывает, что Паранджана, он слепо, так сказать, направлялся туда, куда его увлекали чувства. И эти чувства тоже были слепыми. Даже глаза. Вот есть такое выражение. Да имеющие глаза узрят, да имеющие уши да услышат. Глаза и уши есть у всех, но не все могут узреть и не все могут слышать, правильно слышать, что и как происходит. Все это связано с тем, что живые существа имеют разные уровни сознания. Вот, допустим, человек на уровне прана-майя, он все слышит и везде все видит глазами здоровья. Благоприятно это для здоровья или неблагоприятно? Потому что он болен. И когда человек болен, он на все смотрит с позиции здоровья. На все абсолютно. Если его сознание так сильно приковано к телу, то человек вынужден смотреть на все с позиции здоровья. Есть люди, которые тоже болеют. Вот мы, допустим, знаем, читаем, что Шрила Прабхупада, он тоже болел. Он болел, и преданные просили его лечь в больницу там и все остальное. Но Прабхупада не делал этого. Прабхупада осознавал свое положение. Что и как происходит в его, так сказать, организме. Как нужно правильно использовать эту потенцию. Прабхупада, он описывает в четвертой песне Шримад Бхагаватам 4.1, что на самом деле все здоровье и наша жизнь, продление нашей жизни зависит полностью от нашей преданности Господу. И если мы предаемся Кришне, то Кришна именно, он распоряжается этой праной. Он есть жизненный воздух всех живых существ. И если Кришна посчитает необходимым продлить нашу жизнь, то он может ее сделать вообще бесконечно, то есть длинной. Есть очень много живых существ, относящихся к категории чаранджива. То есть они практически вечные живые существа. Они живут там по миллионам лет. И даже есть живые существа, которые живут жизнь Брахмы. 311 триллионов 40 миллиардов земных лет. И Кришна дает живому существу разные отрезки и промежутки этой жизни в одном каком-то материальном теле. Мы знаем очень много историй есть, когда Кришна позволял своим преданным, так сказать, сохранять даже то же тело, в котором они находились. Помните, да, как в одной из пещер пастушок один остался, еще слил Кришны. И он, так сказать, там сидел в этой пещере очень долго. И он спрятался. Они играли в прятки, и этот пастушок зашел в пещеру и спрятался там от Кришны, чтобы Кришна искал. И он стал думать о Кришне, как Кришна найдет его. И так долго задумался, что 5000 лет просидел. А Кришна со своими друзьями, они забыли о том, что он там спрятался. И через 5000 лет они вспомнили о нем. Уже в лилах Господа Чайтани. И тогда Кришна, он сказал, что-то я, Господь Чайтани сказал, что-то я себя так плохо чувствую. Кого-то не хватает, я не могу понять кого. Вот кого-то не хватает. И Господь Чайтани, он стал думать. Он стал думать обо всех своих спутниках. Кто с ним приходил в той лиле, в той лиле. И он вспомнил. Нет уже еще одного. И он стал его искать в своем сознании. И он увидел, где он сидит, что он там размышляет, он даже не знает, что 5000 лет прошло. И он думает, сейчас Кришна зайдет, меня обнаружит. И так хотел он, как маленькие, знаете, когда прячутся, они там шумят специально, чтобы их нашли. И вот он также мечтал, как Кришна его должен найти. И тогда Шри Чайтанья Махапрабху отправил Господа Нитьянанду в то место и сказал, ты должен найти его. Он там сидит уже 5000 лет, медитирует. Но в силу антропогенезиса, люди 5000 лет были, когда Кришна приходил на эту землю, они были очень огромного роста. Говорится, что этот пастушок, он выглядел по сравнению с Господом Нитьянандой, он был 5 метров ростом. Пастушок, поскольку он был с прошлой, и с прошлой эпохи, то он был очень огромного роста. И когда Господь Нитьянанда пришел в эту пещеру и прикоснулся к нему, он проснулся. Он, вернее, вышел из этой медитации. И он, когда увидел такого маленького лилипутика, он сказал, ты кто? И Господь Нитьянанда сказал, ты знаешь меня? Он говорит: странно, я вижу тебя в первый раз, но я к тебе испытываю такое очень сильное чувство. Что же ты, кто же ты такой, о малыш? И он сказал: то чувство, которое ты ко мне испытываешь, оно естественно. И он сказал: неужели вот то подобное чувство я испытывал только к одной личности, к Балараму? Подобное чувство я испытывал только к Балараму. Но тебя я вижу впервые. Скажи мне, что происходит со мной? Как я могу такое чувство к тебе ощущать? Я тебя первый раз вижу, но чувство мое к тебе такое сильное, что оно сравнимо с тем чувством, которое я испытывал по отношению к Господу Балараме. И он сказал: я и есть, пойдем со мной. Мы сейчас пришли в эту эпоху, в эту Кали-югу, для того, чтобы дать людям Харинама Санкиртану, воспевание святого имени. И он сказал: как? Сейчас Кали-юга? Он вышел из пещеры, посмотрел, все было маленькое уже, все по-другому. Он сказал: нет, я не верю, это сон, по-моему. И ты как ты можешь быть Баларамом? Какой-то ты похож, на кого ты похож? Он сказал: я только тебе поверю, если ты сделаешь так, чтобы я тебя не догнал. Я только тогда поверю. Давай с тобой в догоняшки сыграем. Если я тебя поймаю, значит, ты не Баларам. А если я тебя не поймаю, значит, ты Баларам. И этот пастушок, он был прекрасным бегуном. Бегунок такой был. И когда они играли в эти, как они там, салочки, да, называются, в догоняшки, то этот пастушок, он всех догонял. Всех. Но он всегда не мог догнать только одну личность. И отнюдь не Кришну. Кришну он всегда догонял. Кришну было для него догнать легко, потому что он так был привязан к Кришне. И Кришна, он позволял себе догонять. Но Господь Баларама не давал ему догнать себя никогда. И он сказал: если ты Баларам, я всех могу догнать, кроме Господа Баларама. Давай с тобой сыграем в догоняшки. Я сказал: давай. И он сказал: ну я же такого огромного роста, ты такой маленький, я тебя в 3 секунды догоню. Он говорит: давай. Поймай сначала, сказал он. И он побежал. И так они очень долго бегали в том месте, но этот большой пастух так и не поймал его. Этого маленького Господа Нитянанду. И он тогда понял, что это есть никто иной, как Шри Баларам. И он сказал: что, боже мой, какое у вас тело, какие вы маленькие, такие гнусные с виду. Что ж такое-то? Почему в Кали-югу вот здесь пришли в этой... И он сказал: пойдем скорее. Тебя Кришна так ждет там, он не может без тебя, страдает. Ты просидел тут 5000 лет, но это было так задумано было Господом, чтобы ты пришел. И он сказал: нет, я не хочу. Как я пойду туда? У меня такое классное тело, 2 пара юги. У меня такое классное тело, 2 пара юги. А сейчас мне дадут это, надо перерождаться, это получить калиюжное тело. Там столько проблем в этом калиюжном теле, там постоянно вот это вот, как она сказала, будет, как называется? Как? Диспепсия, вот это вот. Диспепсия, да? Диспепсия, там, это малокровие, там, все такое, шизофрения, там, духи душить будут, хотя даже кантималов 144 ряда. Там все время вонь отовсюду исходит, ожирение, отупение, там, ну и все это, фурункулез, это все такое, язва желудка, там, проблемы, легкие, почки, печень, там все, засыпать буду постоянно везде, где только меня не увидят, буду на логике разбиваться, нет, не хочу. Привяжусь к огороду, там, ко всему, буду такой тупой вообще. И потом он сказал: а вдруг еще и матаджи стану калиюжной, так это вообще все труба. Труба делов, так все, сразу буду куртизанкой, тут, так все, ничего не хочу. И он сказал: нет, пожалуйста, пойдем со мной, Кришна все устроит. Ты же знаешь, как он тебя любит. Ты же знаешь, что преданность твоя так сильна, что Кришна все исполнит, любое твое желание. И так они пошли все вместе, вернее, не все вместе, а вот с Господом Нитянандой они пошли в Сочетание Махапрабху. И когда они пришли, когда он увидел Сочетание Махапрабху, они даже не знали, как обняться. Как это сделать? Потому что он был такого большого роста, он был такой маленький, это было как-то даже и некультурно с его стороны как-то обнимать Господа, когда он в таком маленьком теле находится. И тогда Шри Чайтанья Махапрабху, он масштабировал до размеров такого вот калиюжного, представляем, в этом же теле. он масштабировал, и они обнялись, и очень долго обнимались, плакали, рассказывали друг другу, как вот они по друг другу скучали, и как он все время медитировал на него. То есть в этой истории тоже рассказывается, что когда живое существо предано так Кришне, то Кришна может любую проблему решить, Кришна может решить любую проблему на самом деле, изменить любую внешность. Вот мы помним, как люди, болевшие проказой, так сказать, от одного соприкосновения с Господом излечивались. Или есть истории, когда просто медитируя на Господа, Чайтанью, человек излечился от белой проказы, то есть более страшной нету даже проказы. Это не то, что он бипепсия, это, или как там, несварение мозгов. Это более суровая, так сказать, болезнь. И просто думая о Господе Чайтанье с любовью и преданностью, люди излечивались от этих видов заболеваний. Так могущественен Кришна. И суть-то в том, что человек должен постараться предаться. Но когда мы очень сильно начинаем медитировать на свои, так сказать, проблемы, наша медитация на Кришну прерывается. Мы начинаем медитировать на эти проблемы. А медитация на Кришну из-за этого прерывается. Говорится, что от частого соприкосновения развивается привязанность. И очень сложно потом разорвать узлы этой привязанности. И когда мы своим сознанием неправильно соприкасаемся с какими-то объектами, даже с телом, со своим собственным телом, как здесь говорится, что все это идет туда, что мы падаем, натыкаемся сначала на что-то, а на что мы натыкаемся? На проблемы. И падаем. И падаем в колодец материальной жизни. То есть мы начинаем материалистически мыслить. Как только нас кто-то концентрирует на каких-то телесных проблемах, мы тут же начинаем мыслить с позиции этого тела. Именно с позиции тела. Мы говорим, о, здесь так нехорошо для моего тела, здесь такая неблагоприятная обстановка, мне здесь не позволяют свое тело так сочинить. О, нет, надо, что я здесь делаю? Здесь так все деспотично, мое тело тут, ой, боже мой, какая проблема? Здесь большие проблемы, они никак не думают о своем теле. Они все об этом Кришне думают, как фанатики. Но на самом деле в этом вся суть, научиться мыслить о Кришне при любых обстоятельствах. Больной, здоровый, в счастье, в несчастье, в чести, в бесчестье, в жаре, в холоде, как угодно. Кришна говорит Арджуне, что смена горя и радости подобна смене времен года, поэтому человеку должен научиться действовать так, должен научиться действовать так, чтобы они его не беспокоили. Но мы видим, как каждый раз все обеспокоены каким-то своим телом, так обеспокоены, что готовы прекратить исполнять свой долг. Вот был марафон на Росимхе, и я видел, как преданные занялись там своим телом. На самом деле это не марафон на Росимхе, когда мы занимаемся своим телом. Это какое-то хиранья-кашипуское настроение. То есть мы должны были предаться, но преданные начинают измышлять. Они нашли какую-то старуху сентиментальную, которая там с Уджоком занималась, два курса прослушала по две недели. Они подумали, да, это на самом деле истинный врач. Они предались, так сказать, этой бабушке. Им не хватает материнской любви просто здесь. Я серьезно говорю, я не шучу. Они просто ей предались, потому что они как дети. Им нужно внимание очень, им нужна вот эта ласка материнская. Это называется тонкие сексуальные проблемы. Тонкие сексуальные, не грубые, а тонкие сексуальные проблемы. И они прямо такое прибежище нашли там. И теперь они следуют так всем указаниям этой бабки и не следуют указаниям, так сказать, порой тем, которые нужно исполнять. По крайней мере, один-то точно. Вообще уже запутался. В своих кишках там уже. Поэтому Нарасим Хадев, он именно кишки Хиранья-Кашипу вытащил. И, так сказать, как накрутил. Потому что он запутался в своих кишках Хиранья-Кашипу. Все он думал, что там, кстати, вот кишки — это так важно. Что вот самое главное — это кишки. Вот посмотрите, он ни сердце ему не вырвал, ничего. Не язык вытянул ему и там на себя прилепил бы все колбу. Он вытащил ему кишки. Это называется запутаться в своих кишках. Есть где-то даже такое выражение в Бхагаватам. Запутаться в своих кишках, в своем кишечнике. Все следить там, как из кишков кундалини поступает. Итак, та деятельность, которая не направлена в правильное русло, в итоге приводит к падению или к тому, что человек натыкается на какие-то проблемы. Поэтому в Бхагаватам говорится, руки и ноги, они становятся слепыми. Они едут туда, куда не надо, идут туда, куда не надо. и действуют таким образом, куда не надо. Вот они там так делают руки. Руки. Еще тут мешочек. Регрешник. В таком состоянии как можно считать джапу? Медитация идет полностью на тело, на какое-то, на здоровье. То есть это на аппаратхи, оскорбление святого имени. И человек постепенно будет терять какие-то определенные психологические даже импульсы, которые позволяли ему совершать служение. То есть вкус будет постепенно изменяться. Вкус остается, но вкус меняется. То есть возвращается старый вкус. Вот как Прабхупада говорил, есть низшие вкусы и есть высшие вкусы. И когда человек неправильно действует, то высший вкус, он опять изменяется до низшего вкуса. И наоборот. Когда человек действует правильно, то низший вкус отходит и приобретается высший вкус. То есть человеку вкуснее становится таким образом действовать. Также в читании Чаритамриты, в читании Бхагаватам есть очень много историй, когда преданные излечивались просто повторением святого имени. То есть они старались отбросить свои мотивы и очень внимательно повторяли святое имя. В частности, Шрила Харидас Тхакур, он объяснял, каким образом можно получить все блага, абсолютно все 100% благ. Что это как омовение, то есть, которое очищает живое существо от всех греховных реакций, абсолютно от всех. И как нужно правильно воспевать святое имя, чтобы научиться даже лечиться благодаря святому имени. Но когда мы не можем этого делать, тогда кто-то нам может помогать это делать. Но мы должны внимательнее быть, что не привязаться к этим формам деятельности. Что значит не привязаться? Обычно видно это по служению. Когда человек прекращает исполнять свои обязанности, сводится все к нулю, и он не может исполнить своего долга. То есть начинает уклоняться от исполнения долга под разными, так сказать, предлогами. То есть вот это там я заболел, у меня то, у меня все, у меня пятое, десятое. Это называется уклоняться от исполнения долга. Мы там долго сидели, вот тут неправильно поступили, вот там. Это называется уклонение от долга. То есть под разными спекуляциями скрывается это уклонение. Желание уклониться от исполнения долга. Да представьте, как вот человек там что-то надо сделать, он говорит, ну и вы извините, я не могу, вот у меня нога болит, рука болит, у меня кишки там, кстати, запутались. Селезенка опухла, то есть печень, так сказать, лопнула или еще что-то. Человек должен быть очень осторожен, поскольку все мы и так тело очень сильное. То есть на нас глядя сразу видно, что мы тело полное. То есть у нас сознание-то и так, не знаю, там, есть оно или нет. Порой даже кажется, что его нету вообще. Что какое-то чудо просто толкает человека каким-то образом действовать. И это чудо Кришна. Или, так сказать, милость духовного учителя, вот, Баларам. То его ловим, мы никак не можем, потому что он все время быстро бегает. Духовный учитель все время, так сказать, он скрывается от нас. Мы так за ним бежим, и все. Шри Гуру Чарана Падма, когда мы тебя поймем? Когда мы тебя догоним-то? Вы знаете, как говорят? Барабан, что ли, какой-то купить? Займи его, как бы. Ну, что он спит все время? Перед божествами спит. Серёж, иди займись, правда, честно. Вот есть такое понятие, когда кто-то что-то не понимает, мы говорим как? Как Руслан говорит? Как вас вот... Я думаю, боже мой, вы как сиамские близнецы. Не внешние, а вот там внутренние, просто сросшиеся. У вас, по-моему, один мозг на двоих, одно сознание на двоих, все одно. Какой-то кошмар. Мы говорим, не догоняешь, да? Я тебя не могу догнать. Вот как вот. То есть, когда мы говорим, что я не могу тебя понять, мы говорим, я не могу тебя догнать. Не догоняя. Также вот мы духовного учителя порой не догоняем, никак не можем догнать Балараму. Догнать никак. Не можем понять. Когда мы можем понять тебя, наш духовный учитель? Что ты хочешь от нас и как нам правильно действовать? Как правильно воспринимать твои указания? Как правильно это делать? И вот преданные порой

становились для него источником иллюзии, удовлетворения и счастья. Комментарий его божественной милости Шри Шримад Бхактивиданта Свами Прабхупады. Согласно ведам, душа находится в сердце живого существа. В ведах сказано: «Хридьяя атма пратиштхитанага». Пратиштхитага. Душа пребывает в сердце. Но когда живое существо получает материальное тело, душу покрывают материальные качества. Благость, страсть и тьма, которые взаимодействуют в сердце живого существа. Например, под влиянием гуны благости живое существо испытывает счастье. Гуна страсти позволяет живому существу обрести удовлетворение. Предаваясь материальным наслаждениям, а попадая во тьму, живое существо погружается в иллюзию. Все это деятельность ума в форме размышлений, эмоций и волеизъявления. Вся деятельность человека, живущего в семье, в окружении жены и детей, протекает на уровне ума. Иногда он очень счастлив, иногда испытывает удовлетворение, иногда неудовлетворенность, а иногда находится в замешательстве. Замешательство на санскрите называют моха, иллюзией. Введенный в заблуждение обществом, друзьями, любимыми, человек думает, что его так называемое общество, дружба и любовь, нация, община и так далее защитят его. Он не знает, что после смерти окажется в руках могущественной материальной природы, которая заставит его войти в тело определенного типа в соответствии с результатами его нынешней деятельности. И не исключено, что это тело даже не будет телом человека. Поэтому ощущение безопасности, которое появляется у человека, живущего в обществе жены и друзей, это не более чем иллюзия. Все живые существа, заключенные в разнообразные материальные тела, введены в иллюзию своей нынешней деятельностью, которая направлена на поиски материальных удовольствий. Они забывают, что их истинный долг заключается в том, чтобы вернуться домой к Богу. Каждый, кто не обладает сознанием Кришны, находится в иллюзии. Так называемое счастье и удовлетворение, вызванные материальными причинами, также иллюзорны. На самом деле, ни общество, ни дружба, ни любовь, ни что бы то ни было другое не спасут живое существо от натиска внешней энергии, которая заставляет каждого рождаться, умирать, стареть и болеть. Избавить от этой иллюзии хотя бы одно живое существо чрезвычайно трудно, поэтому в Бхагавад-гите Господь Кришна говорит: «Дайви хи эша гуна маи, мама моя дуратьяга, мам эвае пропадьянте, маям это тарантите». Преодолеть влияние моей божественной энергии, состоящей из трех гун материальной природы, невероятно трудно. Но тем, кто предался мне, легко выйти из-под ее влияния. Таким образом, лишь тот, кто безраздельно предался Кришне, найдя прибежище у его лотосных стоп, может вырваться из плена трех гун материальной природы. Шаярханадхупура готов вишучина саман витаха махам прасадам харшам ва яти джаятма джобдхавам. Иногда он удалялся в свои покои вместе с одним из главных слуг, умом, которого звали Вишучиной. Тогда жена и дети становились для него источником иллюзии, удовлетворения и счастья. Омагьянти мирандхасья гьянанджана салакая чаксурун миритам яна тайсмай шри гурве намаха. Нама ом вишну падая кришна приштая бхутале шимати ниранджана свами тирамине. Анахара прайасна прападас туштая санкиртана правритартам хати гурве намаха. Джая шри кришна чайтанья прабху нитьянанда. Шри адвайта гадатвара шри васаги гора бхакта вринда. Харе кришна кришна кришна харе харе. Харе Рама, Рама, Рама, Харе Харе. Итак, этот стих говорит о том, что когда живое существо испытывает всевозможные идеи по поводу своей жизни, по поводу целей и смысла жизни, все эти идеи возникают в уме. И все эти идеи возникают в уме только потому, что живое существо воспринимает своим умом все окружающее, что его, или все, что его окружает и с чем оно соприкасается, живое существо, через чувства. И вот здесь идут эти описания ворот. Глаза, уши, нос, рот, гениталии. То есть то, что входит в живое существо, и все, что выходит из него. Сначала все входит в живое существо. Ум делает определенные заключения, строит какие-то определенные планы и побуждает живое существо, то есть слепые органы чувств, начинать включаться в деятельность. Ноги куда-то идут, благодаря получению из этих 9 врат какой-то информации. Ноги начинают двигаться, руки начинают двигаться, человек что-то начинает действовать. Каким-то образом начинает действовать. И тем, каким же образом начинает действовать живое существо? Это зависит от того, как оно устроено в уме. Что несет в уме живое существо? И 4 основных фактора, которые играют роль в деятельности живого существа. Первое – это прошлая деятельность живых существ. Самое важное, о чем пишет здесь Прабхупада. Это то, что живое существо получило определенный тип тела, а значит определенный тип ума и чувств вследствие своей прошлой деятельности. Второе. Это состояние сознания во время зачатия матери и отца. Третье. Это... Что? Что? Нет, это четвертое уже. Так третье, кто знает? Значит, еще раз. Первое. Это прошлая деятельность живого существа. Второе. Это состояние сознания родителей во время зачатия. Не одного из родителей, а обоих. Третье. Кто думает? Знает. Это процесс вынашивания плода. Процесс беременности. Какие звуковые вибрации во время беременности слушала мать? Не отец уже, мать. Какой образ жизни в процессе беременности вела женщина? Это третий фактор. Это вот все 4 фактора, которые самые. И четвертый – это привычки и желания, принесенные живым существом из прошлого тела, из прошлой жизни. Вот такие 4 самых основных фактора срабатывают на то, что как живое существо начинает мыслить. Почему оно так мыслит и не каким-то иным образом? Почему оно получает такое именно тело и никакое другое? Значит, еще раз перечислю. Первое – это деятельность живого существа в прошлом. Сама деятельность. Второе. Состояние сознания во время зачатия отца и матери. Сознание. Значит, тоже и ума. Дальше. Третье. Это все звуковые вибрации, которые слушает женщина в момент беременности и всякие правила ограничения, которые она должна обязана соблюдать. И четвертое. Это привычки. Привычки и желания, принесенные из прошлой жизни. Привычки же. Не деятельность, а привычки и желания. Вот. Есть такие действенные привычки, да, вот допустим, когда человек что-то, ну, там, ухо теребит. Это деятельность. А бывают привычки ментальные. Знаете, что такое привычки ментальные? Не знаете? Ну, грузиться вот. Привычка загрузиться. С гвоздя. Гвоздь увидел, раз и загрузился. Вот у нас еще там есть на той стороне такие грузовики. Или мыслить каким-то определенным образом по привычке. Вот, знаете, что такое? Мыслить по привычке. Говорит, ты зачем так подумал? А я всегда так думаю. Я всегда привык так именно думать. Если что случается, я всегда так думаю. Сразу надо покончить жить самоубийством. Я так всегда думаю. Очень много разных бывает привычек ментальных. Когда человек в уме начинает думать именно таким образом. У него привычка такая. Думать именно. Вот у человека есть привычка гневаться. Да, это тоже ментальная же проблема. То есть там, внутри у него какой-то определенный. Есть привычки, есть определенные цели, идеи, планы. И когда что-то так, кстати, возникает какое-то противоречие, он привык гневаться. Бывают люди привыкли сдерживаться. Привычки. Говорится, привычка вторая натура. А есть только 2 натуры. Какие? Божественные и демонические. Эти привычки делают нас Кто-то привык действовать правильно. И это по привычке у него. И он всегда правильно действует. Всегда. А кто-то привык действовать неправильно. Поэтому он по привычке все время грешит. Все время по привычке руководствуется своим ложным эго. Это внутреннее. Привыкнуть руководствоваться своим ложным эго. Это и есть натура. Привычки — это вторая натура. Ты привык все время нарушать, и ты по привычке это делаешь. Спонтанное, есть такое понятие, спонтанная греховная деятельность. Это привычки, натура, демоничная натура. Склонность спонтанно совершать греховные поступки, даже не задумываясь, по привычке. Итак, Шрила Прабхупада здесь вкратце, но очень четко раскрывает положение живого существа, что гуны покрывают ум в первую очередь. И живое существо притягивает эти гуны умом. Я уже вот много раз объяснял. Каждый здесь говорит, ой, как вот избавиться от того, как избавиться от всего. Избавиться реально. Избавиться реально. Кришна, поэтому Арджуне говорил, я тебе сейчас поведаю науку, познав которую и поняв которую, ты очень успешно можешь переправиться через океан рождения. То есть это главная такая суть всего знания. Три гуны материальной природы. Очень важное знание. Как они действуют, а если ты знаешь, как они действуют, ты можешь выйти из-под влияния этих гун. Если ты не знаешь, как они действуют, как же ты выйдешь из-под влияния этих? Ты не сможешь их обойти. Вот если мы, допустим, приходим в какое-то место, и там разные капканы стоят. Если мы знаем, где они стоят, то мы можем что? Обойти эти капканы. Если мы не знаем, где они стоят, то мы попадем в эти капканы. И не важно, в какой капкан мы попадем. Большие там будут зубцы, там агуна, или там будет какой-то, то есть это на уровне тела, или там будет бутылка с водкой стоять и тетенька сидеть там ждать нас и говорить, давай оставайся, скорее. Или там где-то на другом этапе скажут, о, ну ты великий святой, мы тебе сейчас молиться будем. Ты Бог. Ты прямо Бог такой вообще. То есть неважно, какие капканы расставляет материальная природа. Важно знать, как их обойти. Но чтобы их обойти, нужно знать их устроение. Как они устроены. Если вы не знаете, как это устроено, это как человек, который ест что-то. Если он не знает, как это на него влияет, вот Веденитхи, так сказать, он объясняет. Сочетание продуктов, как, что, в какое время лучше есть. Если он этого не знает, то он это ест и в итоге что? Начинает страдать. И он может порой даже не связать эту причину своих страданий с тем, что он неправильно действует. То есть на уровне даже такого элементарного вещи, пищи. Вот Кришна говорит как раз в этих, что даже по пище можно определить, в какой гуне находится человек. То есть как сочетание пищи, там говорится, маслянистая, там, пряная, там, сладкая, масляная. И вся эта даже пища, то есть ее сочетание. В Бхагавад-гите Кришна говорит даже о сочетании этих вкусов. Это гуноблагость. Мы не рассматриваем эти стихи с позиции вкусов, а надо их рассмотреть еще с позиции вкусов, а не только с того, что вот они там без мяса. Но у нас, но для мутх хотя бы это узнать, что не надо есть мясо, рыбу и яйца на первом этапе, хотя бы это. Для тупых живых существ хотя бы это. Просто сначала говорят, вообще мясо не ешьте. Потом говорят, и в общем-то и яйца не надо есть. И рыба — это тоже живое существо. Это людям с высшим образованием объясняют, что рыба — это живое существо. Это вообще, вот вы даже не представляете, когда на культуре вот вопросы, матрица знает, такую чушь иногда несут. А когда спрашиваешь, он чуть ли не кандидат наук там или доктор, он спрашивает, а рыба это что, тоже живое существо? Представьте, человек с образованием, он спрашивает, или какой-нибудь приходит деятель и говорит, а яйца что, говорит, они живые что ли? Мне всегда хочется сказать, сейчас я могу проверить. А ладно, живые они или нет? Вот иногда вот очень много таких деятелей. Люди настолько отупели, что порой ну, просто потрясающий такой, потрясающий менталитет отупения. Но есть еще положение вкусов и сочетание этих вкусов. И Кришна в Бхагавад-гите прямо четко последовательность и сочетание этих вкусов какое должно быть. Гуна благости. Последовательность сочетания вкусов гуны страсти. И потом, а потом все, что этому не соответствует, он говорит, и пища приготовленная там. Как сказать, более чем за 3 часа, да, это все тамас. Он там не говорит конкретно, вот мясо не надо есть. И я помню, как многие люди говорят, а где вот он, Бхагавад-гите, говорит, что именно мясо нельзя есть. А вдруг мясо, вот оно сладкое, маслом залитое и пряностями все запичканное. И вот, пожалуйста, сладкое, пряное и маслянистое. Где написано конкретно? Мясо. Вот что мясо именно нельзя. Что? Что? Разложившаяся пища. Разложившаяся. Но она, может, не разложилась. Да, она уже сразу. Ну, как сразу? Ну, вот ученые говорят, что она даже не сразу разлагается. Даже можно было из вены получить и притху, и похуху. Что она, разложилась-то? А? Любой ученый тебе может полностью сказать, что можно заморозить и в анабиозном состоянии есть. И вся клеточная система сохраняется полностью. Можно разморозить. Вот лягушка заморозил. Что она, больше 3 часов, что ли, заморожена? Всю зиму. Потом раз, оттаяла и поперла. Что-то делать. Это удивительное, это как живое существо. Всю зиму во льду. Как в витрине. Итак, ум живого существа притягивает гуны материальной природы. И самое интересное, что живое существо в силу своих желаний формирует эти гуны. То есть желание. Оно хочет наслаждаться каким-то образом. Тамас предоставляет определенный, есть томастический круг вещей, запахов, действий, всего. Это тамас, уровень тамаса. И вот сейчас здесь мы сидим, и в нашем храме есть определенный уровень вещей, деятельности, запахов, слушать, все, относящийся к тамасу. Также у нас есть сейчас прямо здесь то, что относится к гуне страсти. Это опять же определенная деятельность, определенные, все, туда все включено. Как вот говорится, что ведическая литература разделена на раджастику, тамасику и сатвику. Даже в ведах существуют эти разделы, чтобы предоставить живому существу исполнить свое желание, каким бы образом оно пыталось достигнуть удовлетворения. Вот здесь вот в этом стихе 3 этапа разбиты. Иллюзия, удовлетворение и счастье. Иллюзия – это тамас, Прупада пишет. Удовлетворение – это страсть. И счастье – это что? Благость. И также внутри любого ума существуют вот эти представления. Каким образом я могу наслаждаться? Вот сегодня Саша ко мне заходит утром и говорит, что-то лакшми нарайан, совсем проблемы, так совсем плохо, не могу прямо охотно нажраться, раз взять и напиться. Это какое? Какое отношение это имеет? Это счастье? Или удовлетворение? Или иллюзия? Тамас. То есть, и у нас есть, смотрите, любой киоск, заходи, там тамаса, и этикетки только, и все говорят, прекрати быть йогом, будь догом, наливай, пей, Федя. Тамас, разрушать. Разрушить что? Что разрушается-то в первую очередь? Да, разрушить духовную жизнь. То есть забвение. Иллюзия, забвение и что? Безумие. Безумие. Иллюзия, забвение и безумие. То есть дать возможность человеку разрушить свою духовную жизнь. Все, что разрушает духовную жизнь, относится к категории тамаса. Удовлетворение. Что же такое удовлетворение? Это то, что в сочетании с духовной жизнью ты можешь получить что? Вот что Махарадж Паранджан, что он делает? Он же по ведам все делает. Но для чего? Чтобы получить чувственные наслаждения. И он так строго следует всем правилам, предписаниям. Вот у нас же есть, да, тоже такие. Так строго следует все. Санкиртана Яги. Джай-джай-джай. Это то, все, ранние подъемы, все, что хочешь. Так все идеально прямо. Ну, потому что это дает что возможность? Поддерживать свой статус не только внутри. То есть человек, по крайней мере, чувствует себя под защитой. Он говорит, мужик здоровый не придет, в ухо не стукнет, как обычно, в прошлом, помню, годе было, или до сознания Кришны. Жена, так сказать, не будет меня душить, там, кстати, меня не посадят, или что-то еще. По крайней мере, у меня есть еда, есть корм, этот вот, китикет, и педигрипал там, или что такое у нас, птицы как кормят. Так, смеялся, говорит, птичий корм у кришнаитов есть, все нормально, так скоро они полетят. Ты духовный мир, они собираются лететь в духовный мир. Все в порядке у них. И счастье. А что счастье? Какое счастье материальное нам дают? Какое счастье? Ну, Дима, как думаешь, что же значит счастье? Каждый свое ищет счастье. Ну, каждый свое. Нет, не каждый свое ищет. Каждый ищет что-то чужое счастье. Вот как раз в этом иллюзии. Каждый никогда не ищет свое счастье. Каждый ищет счастье другого. Чужое счастье ищет. Поэтому говорят, на своем, свое счастье на чужом не построишь. Или наоборот. Так что ищет-то все живые? Счастье-то в чем они находят? Удовлетворение чувств. Ну и что? И счастье что? Вот. А чем тогда отличается удовлетворение от счастья? Покой ума. Покой ума. Счастье это покой ума. Вот как здорово, молодец. Правильно говорит. Покой ума. Они считают счастьем, когда все в порядке. Когда есть чувственное наслаждение и нет беспокойства в уме. А что беспокойство в уме? Чего они хотят, вот эти, которые счастья хотят достигнуть? Что? Чего они хотят? Всего. Ну кто вы понимаете? Чего они хотят? Вот они вот все. Значит, иллюзия. Кармаками. Удовлетворение. Ситхаками или бхуктиками. И счастье кто? Муктиками. Муктиками. Успокоиться. Все. Блаженство. Ахам брахмасе, прахаву. Я есть брахман. Все. Ничего не волнует меня. Все здорово. Вот такое счастье стремятся достигнуть это. Эти живые существа. И в уме человека возникает все это. Именно в уме. То, что вот сейчас вот мы сидим здесь, и вот, допустим, кто-то думает, я не выспался. Я вот иногда думаю, я не выспался. Что тело, да? Под влиянием чего я не выспался? Под влиянием своего тела. Почему я так попадаю под влияние своего тела? Почему мое тело не думает? Да ничего, нормально, выспался. Как вы думаете? Ну давайте рассмотрим такой элементарный вариант. Иллюзия действует. Ну как, каким образом она действует? Она просто сама начала действовать. Притягивает гуну. Ну как вот? А вот кто-то не спит. А как мы ее притягиваем? Желаниями. Какими? Ну, разными. То есть, ну какими разными? В тамасе. В чем мы спим-то? То есть тамас. Желание спать. Ну что-то, что за тамас? Просто мозгом не привлекает. Ты сам-то понимаешь, что говоришь? Давай объясняй. Ну, когда... Вот мы сидим и тамас, тамас, тамас, и тамас приходит. Ну да? когда мы уже думаем, ну тепло, светло, и мухи не кусают, можно. Мы думаем или не думаем вот в этот момент, когда мы хотим спать? Думаем. Что мы думаем? Мы хотим спать. А потом раз и думаем, не хотим спать. Нет, а думаем. Почему мы думаем, что не хотим спать? Вот почему сейчас вот кто-то сидит и говорит, даже не задумывается об этом, я не хочу спать. А вот Тимурка сидит и он тоже не думает, а чего я спать не хочу, он просто спит и все. Как ты думаешь, человек думает в этот момент, когда он, я так хочу спать, давай тело, скорее спи. Нет? Иногда человек ложится и говорит, спать, спать, спать, и думает, спать, спать, а тело не спит. Вот я тебе элементарный пример приведу. Почему он не может заснуть? Чарло приходит, где Чарло, кстати? Уехал. Представьте, человек ложится, да, вот сейчас, там хохот, смех, там все, и он ложится и не может заснуть. И так, и он говорит, Кришна, пожалуйста, пусть я засну. Спать. Спать и бесполезно не заснет. Почему вот он думает, а тамас не подтягивается? У него еще есть какое-то желание. Какое? У него ощущение какой-то опасности или чего-то еще. А если нет вот этого желания, то тамас сразу притянется. То есть если вот 48 часов поспать, потом не будет никаких желаний и еще 48 может поспать. Почему вот? Ну и есть потребности тела. Ну какие потребности? Ну еда еще есть. Ну представь, он наелся, ну все, совокупился, все, и опять вот. И не спится, и все. И сколько он будет так не спать? Ну сколько? Есть люди всю жизнь не спят. Вообще. Ни секунды. Знаешь, да, такое есть? Вообще не спят. Представь, отсутствие тамаса полностью. Значит, ум такой. Ум так устроен. Как устроен? Почему они не спят? Значит, у них восстанавливается система. Это называется повышенная возбудимость. То есть преобладание не тамаса, а чего? Страсти. И когда гуна страсти начинает очень сильно влиять, то у человека появляется что? Бессонница. Почему? Почему он сидит и думает, надо спать, а не спит? Надо лечиться и не лечиться. Надо вот сейчас отойти от дел, чтобы так хорошо было все, и не может отойти от дел. Потому что есть желание. Желание выше ума. Да? Даже выше разума. От желания, желание идет, сначала попадает в разум, потом попадает в ум, потом попадает в чувство. Желания. Очень сильные желания какие-то обуревают. А какие желания? Вот почему, говорит, необуреваемые желания, не поддающиеся контролю чувства. Необуреваемые, обуреваемые желания, что такое? Человек вот так вот и бесполезно. Вот умом понимает все, никак не может выключить. Желание, очень сильное желание что-то делать возникает. Очень сильное желание. А желание откуда появляется? Желание наслаждаться определенным образом. Я же сказал, что тамасика, да, есть круг поля там, тамаса, поле раджаса и поле благости. И когда живое что желает наслаждаться каким-то вот из этих трех, то что? Оно это притягивает. А почему оно желает вот наслаждаться именно этим, а не чем-то другим? То есть кто? Ну кто все соображает? Гопа, хочешь новое сари? Ой, видишь, хочешь. Муж хочешь? Хочу. Вот почему? Откуда это у нее? А вот я не хочу новое сари и не хочу мужа. Ну что смеетесь, серьезно? Нафиг мне муж? И сари? Что я как дурак в сари буду ходить? Почему? Я так думаю, а Гопа так думает, а? О, вот, как вы вот, пожалуйста, маленько, тут соображайте, иначе ничего не поймете, а потом будете делать, что такое, бухать охота, охота там то, охота все, охота, вот это охота. Особенности русской охоты. Откуда это все возникает? От желания. А желания откуда принесены? О. А в прошлой жизни мы принесли с этими желаниями что? Мы попали в определенный тип тела, у которого определенный тип ума, чувств. Значит, внутри этого тела мы уже желаем. То есть мы по желанию получили тело, такое тело, в котором мы могли бы наслаждаться определенным полем деятельности. Вот почему говорится, что мужчины, которые были в прошлой жизни слишком сильно привязаны к женщинам и сексу, получают... Какое тело? Женское тело. Зачем? Чтобы наслаждаться определенным уровнем деятельности. Каким в основном? Женщина, какой вы в основном природе относитесь? Кто знает? Благости, страсти или невежества? Да, вот как тип. Страсти и невежества. А мужчина как тип? Страсти и благости. Да? Это Бхагавата. Женщина как форма сама, она уже относится к категории страсти и невежества. А мужчина страсть и благость. Поэтому потенциал у него больше считается. Потому что женщина очень сильно прикована ко всему материальному. Поскольку живое существо желало, то есть женщина в большей степени желает наслаждаться независимо, чем мужчина. У мужчины все-таки есть какая-то склонность попадать под зависимость. У женщины есть склонность как? Вот кажется, что женщина всегда хочет быть зависимой. Но от чего? От источника наслаждения материального. Да, то есть от источника исполнения своих материальных желаний. От источника исполнения своих материальных желаний женщина хочет. Что женщине надо? А? Бхагавад-гиту? Снимать Бхагаватам? Когда она с мужчиной. Мужчина, вот вы заметите, мужчина, когда вступает в какие-то взаимоотношения с женщиной, он быстро разочаровывается внутри. Поэтому, а не зная о том, в чем смысл жизни, он быстро меняет женщину. Меняет. Почему? Почему женщина сразу готова привязаться к любому мужику и с ним, если все на порядке, так подходит, все, она будет с ним? Почему? Как вы думаете? А? Что только в этом ее смысл. Она больше ничего не ищет. А мужчина? Он не знает, чего он ищет, но он что-то ищет, поэтому он меняет. И то все меняет. А женщина говорит, ну что ты, что тебе еще надо? Поэтому у мужчины даже видно, что в природе больше склонности, потому что мужчина не удовлетворен этим. Он иногда думает, о, я сейчас буду счастлив вот в этом. Раз хватает, бум-бум, уйди отсюда. И что значит? Но он не знает, в чем смысл жизни. Поэтому он так склонен иметь много женщин туда-сюда. Женщина точно так же может действовать, но женщина склонна удовлетворяться тем, что в большей степени, что соответствует ее физиологии. Мужчина нет. Поэтому в мужчине сочетается страсть и благость в большей степени, а в женщине страсть и тамас. Женщина, если она удовлетворена будет семейной жизнью, домик, палисадник, мужчине сложнее удовлетвориться этим. Поэтому даже мультик такой есть, он там лежит. Я подарю тебе вот ту звезду, там что-то такое. Она там кастрюлю драет счастливо, и лапшу на уши вешает, вот самое главное. И она молотит. Мужчина не может удовлетвориться этим. Такой тип тела. Но в этих телах одинаковые живые существа, которые пожелали наслаждаться определенным видом, определенным методом, определенной формой, определенной деятельностью. Вот что такое. Так же сейчас мы с вами находимся, и у нас, в зависимости от того, какое у нас желание, каким образом наслаждаться, и Прабхупада говорит, а что такое наслаждаться? А? Что такое слово наслаждаться и с чем оно в первую очередь связано? Ну что такое раса? Вкус. Если у вас нету к этому вкусу, как вы можете наслаждаться этим? А? Ты можешь наслаждаться, если нет вкуса? Нет, это невозможно. Если у вас нету вкуса, как вы можете этим наслаждаться? Как можно наслаждаться махамантрой, не имея к ней вкуса? Как можно наслаждаться общением с преданными, не имея вкуса к общению? А чтобы получить вкус, что? Ну-ка скажите. Нужно что изменить? Гуны. Гуны и еще что? А как гуны можно изменить? Изменив что? Привычки. Привычки? Привычки вторая что? Натура. А как привычки изменить? Сознание. Ум. А чтобы ум изменить, нужно что? Сознание. Разум и сознание. Все идет так. Тук-тук-тук, сверху вниз, снизу вверх. Нужно изменить эти. Как изменить? Ну, практика. А как себя заставить практиковать это? Пожелать. Это и есть желание. Желание. Если есть желание измениться, человек это делает. Если нету желания измениться, он не станет этого делать. Чтобы появилось желание измениться, он что должен? Вот у всех есть зависть. Он что должен? Увидеть лучше. Да, увидеть того, кто этим наслаждается. И тогда возникает желание понаслаждаться этим тоже. Да? Вы не можете, не видя, как этим наслаждается кто-то, наслаждаться и даже пожелать этим наслаждаться. Вы что, на чем реклама основана? Он курит он. Как он курит? Он же курит. Курите Мальборо! И все сразу, раз, и сразу увеличилась покупка Мальборо. Нет. Надо как сделать? Да. Тогда все. Так ведь? Надо видеть, как кто-то этим наслаждается. Если вы не видите, как кто-то этим наслаждается, вы не можете пожелать этим наслаждаться. Невозможно. Более того, что нужно? Мы все гоняемся, мы не просто гоняемся, что вот там наслаждается. Вот свинья есть испражнение, и тогда чавкает. И мы что, тоже слюна у нас вытекает, и мы... Вот так вы думаете? Сейчас показать вот свинью или человека, который кушает испражнение и так наслаждается. Мы будем кушать испражнение? Почему нет? А я уверен, что будем. Почему люди мочу стали пить? М? Стали люди пить мочу? Да. кто слышал о том, что большая часть российских людей попробовали пить мочу? Да, почти в каждой семье это пробовали кто-то. Кто-то пробовал это делать. Так или нет? Чего вы так посидите? Вспоминаете, что ли? Какой-то лицо. Если вы не пили никогда, вот такое лицо не может быть. Ну, моча, моча. Никакого отношения не должно быть. Ну, просто спрашивайте. Но если вы так сразу сделали, значит, вспомнили. Ой. Только так можно. Можно создать определенную рекламу, определенное ментальное подтверждение, да? Что это важно, что это будет работать. Вот как мы таблетки едим, они же невкусные. Они по вкусам есть лекарства, которые в 1000 раз невкуснее, чем испражнения. Но мы же их едим. Под влиянием. Под влиянием чего? Информации. Уши, мы слушаем информацию, мы видим глазами, там покажут нам такого весьма мертвого, потом скажут, вот он съел 8 килограммов испражнений такой. И мы сразу, такой мышцы. И скажут, наука открыла, все думали, как нарастить мускулатуру, как стать совершенным. Оказывается, испражнения, они имеют вот то-то, то-то, ингредиенты там, та, вся. И если есть соответствие с циклами там каким-нибудь, то все. И человек, а кто, да, представь, со всех сторон начнут атаковать. И люди сразу начнут. И они втихушку начнут, как вот эти вот суринотерапии. И они начали втихушку сначала попивать. Потом дальше, дальше, больше. Все так действует. Потому что есть какое-то желание. И вдруг это желание может исполниться. Вот почему Равана приходит, да, и говорит, не надо ничего делать, я вам построю золотую лестницу. Почему люди все к нему им привлеклись? У них было желание именно таким образом на халяву получить это все. Почему сейчас вот к нам, допустим, прийти и сказать, что ж у вас так здесь все аскетично-то? Что за аскетичность? Мы можем вам сделать, не надо ничего вот так вот себя вести. Что тут такое, деспотичность это все? Мы можем сделать, у вас будет вот то, то и то. И люди сразу все такое, точно, и пойдут за этой личностью. Почему Прабхупада и говорит, они махатмы, в глазах лишь своей глупой и неискушенной публики. Глупой и неискушенной публики. Они не понимают, что руководствуясь этими желаниями, они что в итоге? Обманываются. Да, обманываются, они в иллюзии. И вот здесь Прабхупада пишет. Введенные в заблуждение обществом, друзьями, любимыми, человек думает, что его так называемое общество, дружба и любовь, нация, община и так далее защитят его. Он не знает, что после смерти окажется в руках могущественной материальной природы, которая заставит его войти в тело определенного типа в соответствии с результатами его нынешней деятельности. И не исключено, что это тело будет не телом человека. Вся деятельность человека, живущего в семье, окружена женой, детьми, протекает на уровне ума. Ума. Все это в уме. Нету ничего на самом деле. Живому существу не нужно этого, но оно думает, что именно в этом я буду счастлива. Если у меня будет ребенок, если у меня будет муж, это и есть счастье. Так думает живое существо. Но где это счастье построено? Оно есть во мне, это счастье? А? Нету, оно в уме. То есть оно ментально. Вот почему Шрила Прабхупада говорит, ментальные спекуляции. В чем же такой суть? Мы иногда даже не задумываемся, что означает термин ментальная спекуляция. Она лишь в уме, ее не существует здесь, снаружи. Она лишь в уме возникла. Или она может существовать снаружи, но она что? Не является истиной. Она спекулятивна. То есть, что значит спекулятивна? А? Она отображает истины, Прабхупада говорил. Спекуляция это значит неистинная. Вы что-то высвечиваете, но в неистинном свете. Это есть спекуляция. То есть догадки, вы строите догадки, что это может быть так, а может быть не так. Или вы точно не знаете, но всем доказываете, что это так. И потом, когда все начинают это делать, они узнают, что это не так. Это был обман. Спекуляция это есть обман. Таким образом, живые существа в уме своем и своих желаний, побуждений желаний. Здесь, почему Кришна говорит, прими регулирующие принципы бхакти-йоги и ты разовьешь желание. Желание. Достигнуть меня. Вот все хотят быть счастливыми. У кого есть желание быть счастливым? У всех есть желание счастливым. Но разума не у всех достаточно. И вдруг человек узнает, что если я буду таким образом действовать, то я буду на самом деле счастлив. Но действовать так очень трудно. Саня, слушай внимательно. Так трудно очень действовать. Я тоже вижу, что очень трудно действовать так. Но желание счастья у меня есть. Я хочу, чтобы было блаженство, вечность, знание. Но я понимаю, что если я здесь, в этом мире, я принимаю, что если я в этом мире, есть логика, что я в этом мире могу получить счастье каким-то другим путем, аскезой какой-то. Вот человек приходит в больницу, говорит, вылечите меня. Можно ли без лечения вылечиться? Кто испытывает удовольствие от лечения? Никто. Почему Прабхупада дает сравнение с врачами, с лечением? Чтобы показать элементарный, банальный пример. Что в этом мире, чтобы что-то чем-то насладиться, нужно принять аскезу, какие-то неудобства, какие-то неправильные вкусы придется, все горькое, все такое, все нехорошо. Режим дня какой-то не тот, который ты хочешь, надо вот во столько-то вставать в больнице. Там тебя про... Вот бывает, я лежал в больнице там, допустим, иногда пол пятого там поднимали, да, в три, там, допустим, через каждые 2 часа нужно ставить внутривенный укол. Через каждые 2 часа. Значит, только ты спать тебя там, раз. А что, и тебе не в постель принесут, ты должен встать, пойти, это значит одеться, да. А там как молодая девушка, и ты, если у тебя изо рта будет вонять, ты думаешь, тебе надо, значит, голову почистить. Целое дело, короче. Там причесаться надо. То есть ты идешь, это, и в итоге ты смотришь на девушку, но тебя она вытаскивает такой шприц. И такое несочетание всего. Ты не можешь наслаждаться, потому что все это не предназначено для наслаждения. Потому что там со шприцом стоят, и когда тебе... туда вдули этой ерунды, тебе, ты додумаешь, сейчас, ну сейчас укол поставят, и я буду наслаждаться. Но когда тебе ставят укол, ты знаешь, после этого укола, ой, и вам говорят, вот теперь вот 2 часа лежать надо, лежмя, до следующего укола. И ты думаешь, какой наслаждаться, ты на нее смотришь, думаешь, вот дура. И тебя так потихоньку под ручку несут, ложат, и ты, и дышишь. Смотрите. Все объекты рядом, но чтобы вылечиться, они не предназначены для наслаждения. И приходится эту аскезу принимать. Это аскеза, если у тебя есть желание вылечиться. Как, почему у нас возникает желание вылечиться? Потому что мы видим таких же больных, да, которые, приняв эту аскезу, что? Излечились. Они другие. Мы видим, что они меньше страдают, чем мы. Так ведь? Меньше страдают. Значит, раз меньше страдают, значит больше что? Больше наслаждаются. А мы тоже хотим наслаждаться. Но каким образом? Мы должны узнать, чем они наслаждаются. Чем они наслаждаются? И вот в этом тоже опять ментально. Почему гуна страсти? Вот этот гуна тамас, я вот рассказал. Когда мы начинаем узнавать, мы думаем, ой, он меньше страдает, значит он больше наслаждается. Чем? Вот откуда появляется зависть к духовному учителю? Живой существо думает, у него же ничего нету. Ну как же ничего нету? Везде ему так кланяется, везде собирает, он наслаждается, указания дает. Че, он работает что ли, камни ворочает? Ездит себе на самолетике, туда-сюда летает, там все. То есть мы начинаем думать, что эта личность наслаждается. Раз она меньше страдает, значит, да, о, у нас есть впечатление, вот это и есть анартха, называется рага. Желание материального счастья и средств его достижения. Это и есть это клише. Анартха, рага. То есть мы думаем, что таким образом живое существо наслаждается. Или оно как оно, двешили? Я вот не помню. Ну, неважно. Суть, я думаю, суть улавливаете. Мы должны узнать, чем наслаждается живое существо. И когда у него этого нету, оно все равно испытывает удовлетворение или нет? Мы очень легко можем определить, на самом ли деле личность продвинутая. На самом ли деле это не иллюзия, что мы считаем этого человека авторитетом, допустим, да? Что он, ну, факт, что он меньше страдает, но мы видим, что у него есть и больше чувственных наслаждений. Может быть, он и не страдает, потому что он... Это первый уровень, что мы, по крайней мере, можем что, стремиться к чему? Пройти тот же самый путь, чтобы получить то же самое, что у него, и начать наслаждаться. Мы можем попасть в заблуждение. В какое? Этим ли он наслаждается? этим ли он наслаждается? Вот как человек видит детей, да, вот женщина видит у кого-то детей, и ой-ой-ой-ой-ой, а-а-а-а, я говорю, ой, они этим наслаждаются, детьми, вот они, ой-ой-ой. Но этим ли наслаждается живое существо? И когда дети появляются, он говорит, ой, чем-то другим наслаждается, чем? Допустим, отношениями. Ну вот у меня будут отношения. Отношения появляются, и все равно человек не удовлетворен. А? Чем? Фантазия. Фантазия. А? В уме, конечно, в уме. Мы же наслаждаемся-то в уме. Поэтому, когда у кого-то что-то отбирают, где он наслаждался этим? Мы можем определить, чем он наслаждается в уме-то. Значит, отобрав все у него, он не может наслаждаться в уме даже без этого. Все, там пустота. А у человека, у кого ум-то, мантра, кто на уровне мантры-то стоит, кто наслаждается Кришной, общение с преданными, у него хоть что отбирай, он все время нормальный. Хоть что отбирай, он остается в этом. Он не страдает так от этого. Поэтому говорится, мой преданный не страдает в случае, что плохое, да, не слишком переживает в случае, что плохое, и не слишком радуется в случае, что хорошее. Он всегда сконцентрирован на этом. Он там испытывает удовлетворение от этой деятельности. Вот почему столько много неудовлетворенных. Почему? Тело пытается наслаждаться. Конечно, у них другие мотивы. Это мотивы. Вот почему они не удовлетворены. У них есть мотивы. Поэтому, когда им этого не дают, не исполняется их мотив. Что происходит? Удовлетворенность. Потому что не исполняется их мотив. Откуда такой мотив? У них есть желание наслаждаться гуной страсти. Гуной страсти. Они были в тамасе. Теперь тамас маленько преодолелся. Теперь они хотят наслаждаться гуной страсти. Как вы думаете, из всех больных многие ли лечатся для того, чтобы продолжить преданное служение? А? Многие ли? Да, многие. Но для чего продолжить его? Конечно, сохранить этот приоритет чувственных наслаждений. Поддержать его. Потому что человек понимает, что надо поддерживать. Если я не буду сейчас повторять мантру, не буду распространять книги, не буду, то карма опять начнет меня долбать. Я должен поддерживать, а еще лучше развивать. И сегодня я уже на пол мужа, так сказать, заработала. Завтра еще на пол мужа. Так, и так, так уже я вижу плечи мужа. Ноги уже, понятно, формировались моими аскезами. Теперь так мордашка. Нет, на такой нос я что-то повторяла. Нет. Надо повнимательнее повторять, потому что такой нос меня не удовлетворяет. Хари Кришна. Так, вот и носик сформировался неплохой. Так. Мы формируем свое желание. И оно проистекает, оно получается. В нашем уме формируется определенный образ благодаря этому. И мы раз находим такой объект, вступаем с ним в взаимоотношения и говорим, о, прямо самый мой размер, мой рост, мой размер, мой цвет, мой тембр голоса, все, я счастлива. Или я счастлив. Вот это именно женщина, так сказать. Она будет. И вот эти ребятишки, так сказать, мои все. Так же вот, что оно в уме представляет это. Почему я говорил-то, вот все время объяснял, что женщины в уме себе надумают, и потом страдают, бегают. Они уже замуж вышли, кто за Экачакру, кто за кого, кто за Вартакшу, кто. Они надумали себе. Все это надумано. Этого нету. Но человек думает, я именно в этом буду счастлив. Это есть ложное представление. То есть человек думает, что стремление к материальному счастью и к средствам его достижения. Материальное счастье духовным образом достигнуть что? Сложно или легко? Как вы думаете? А? Ну вот почему человек придет, убил и забрал? А? Почему вот войной раз пошел и забрал? Быстро, немедленных желаний, немедленных результатов, немедленных плодов. Концерт загодил и все. Все в порядке. Это связано с тем, что у человека есть определенные желания. Еще нет желания служить Кришне, еще нету желания такого достигнуть цели. То есть многие не сделали еще Кришну целью своей жизни. А есть цели другие, совершенно не имеющие отношения к Кришне. Поэтому для таких живых существ путь преданного служения очень долг и очень тернист. Они преданы. Ну в каком? Чему они преданы? Вот полубоги они тоже преданы. Но почему они все время у Кришны просят вернуть их, дать им жен, детей, там все, богатство, власть? Они все равно хотят этого. Асактиками. Это умонастроение полубогов очень опасное, потому что это сродни умонастроению людей. Люди тоже так же думают. Есть много людей преданных, которые так думают. Ты просто оставь нас в покое, и все. И мы счастливы. Своим яблоком, своей вот этой природой, как Маугли. Да? Как Маугли. Мы счастливы такой жизнью. Чего ты к нам привязался, Кришна? Самое главное, о чем бы я тебя хотел попросить? Я тебе буду молиться. Ну а что, не трогай нас. Пожалуйста, не трожь, а, нас. Ты классный, но ты нас не трогай. Есть очень много такого настроения. Ты просто нас не трогай. Мы вроде и не против тебя, да? Но и мы не хотим быть за тебя. Ты нас не трогай. Описывается в Бхагаватам. Есть нейтральные живые существа, вот, допустим, Упадевы. Они служат и демонам, и полубогам. Они говорят, только вы нас не трогайте. Вы нас самое главное не трогайте. Мы хоть что для вас делаем. Только нас не трожьте. Повторять джапу, повторять. Да здравствуй, Хирани Кришна, да здравствуй, Хирани. Отстаньте только от нас. И те, и другие. Мы вот сами себе Кришны все. Даже есть такое умонастроение. Не хотят таким образом действовать. Вот вы знаете, здесь у нас в храме видели такие, которые отстаньте от них. Хоть что принимают. Очень много таких. Только отстаньте. И таким образом, в результате, завершение. Все, что мы сформировали в своем прошлом, и как мы правильно сейчас будем это использовать, зависит от наших желаний. У кого какие желания. И у кого есть желание, очень сильное желание, получить это желание. Но Прабхупада говорит, все на самом деле настолько здраво и так разумно, что тот, кто понимает, что он болен, он по крайней мере понимает, чтобы излечиться, нужно принять какие-то горькие лекарства. И какой-то долгий период. И насколько человек хочет больше излечиться, то есть хорошенько вылечиться полностью, настолько зависит, а чтобы полностью вылечиться, он должен напрячься терпением. Никогда не было так, чтобы лечение, оно было в экстазе каком-то. Вот экстаз от лечения. От укола кто-то раз, и волосы стали дыбом, и мурашки побежали, и он так сказать, джай закричал. А когда ему клизму вдунули, так он вообще полетел на Вайкунтху. Все это аскезы. Лечение – это аскезы. Ограничение – то есть, это не есть. Мясо нельзя, рыбу нельзя, яйца нельзя, лук нельзя, чеснок. Это все излечение, чтобы очистить свой организм от этих всех шлаков, интоксикаций. Не принимать интоксикации, это еще означает, интоксикация, это значит яды, всевозможные виды ядов. Это яд. Мясо, рыба, яйца, лук, чеснок, там, это яды. А мы думаем, одурманивающие средства. Это имеется в виду одурманивающие, но интоксикации, когда это неправильно, мы говорим, не принимать интоксикации. Все это интоксикация. Даже незаконный секс – это интоксикация, поскольку определенные яды вырабатываются. Когда в организме не придерживается определенный запас семени, это значит в ущерб идет, вы что-то ослабеваете, значит от других, другая, вот представим, ну, сколько-то потенциал в голове, сколько-то в руках, сколько-то в зрении, сколько-то там, и там постоянно поддерживает. Если вы здесь израсходовали, но нужно восполнять пустоты в организме, это как зуб, когда выбивают зуб, зубы начинают что? Вы знаете, да? Пространство заполняется. Так же, как палец, если вам отрез, ну, Будетма знает, она врач, и, я думаю, Ришикули знает, в медицине есть. Что это пространство пустое, оно начинает что? Как это называется, Будетма, процессом? Не помнишь? Ну, ты понимаешь, да, о чем я говорю? То есть заполняется. И также в организме, если вы что-то одно выплескиваете, то вы... Те силы, которые были даны в другие места, они приходится туда заполнять. Значит, оттуда забирается. Поэтому мы видим такая сонливость, такая отупение какое-то, неповоротливость, там, кстати, еще что-то. Очень много живых существ таких. И есть живые существа, которые нарушают, но они никогда не спят, ничего. Почему? Как вы думаете? Очень мощная половая потенция. В прошлом, да, Это связано тоже с прошлым. Карма. Ведь очень мощная половая потенция. Один, так сказать, вот, попробует такой образ жизни вести, сразу помрет вообще. Станет худой, бледный и маленький. Русский маленький станет. А другой, так сказать, каждый день по 50 раз и станет здоровый, сильный грузин-летчик. Сами. Посмотрите, темперамент, это потенция, это определенные гуны. Человек сформировал определенную жизнь в определенной гуне. И чтобы вырваться из этих гун, нужно пожелать. Нужно желать узнать об этом и пожелать. В чем смысл? И Прабхупада здесь пишет. Люди должны понять, что смыслом и целью человеческой жизни является вернуться назад к Богу. Вот прямо в комментарии пишет. Что ничего живому существу не нужно в этом мире, кроме как возвратиться назад, обратно, домой к Богу. И когда мы узнаем о том, что надо, как возвратиться, и вот это желание вернуться надо, то есть не страдать больше никогда. Поэтому мы должны что? Терпеть. Это лечение просто мы берем и терпим. Это и есть самые разумные живые существа. Те, кто не лечится, они все в могиле. Все они в могилу уходят. Вот я вот, поверьте мне, я вот лежал очень длительное время в больнице. И все те люди, которые пренебрегали лечением, вот я вам клянусь, я лежал в таком месте, вот из 18 человек в нашей палате, двое до сих пор живы. Я еще один человек. Из 18, 16 умерли. Но когда мы туда поступили, у меня состояние было самое худшее из всех из них. Но они все пренебрегали. Раз там то не делали, этого не делали, режим не соблюдали, туда-сюда. Они думали, что так легкомысленно. Легкомыслие. Есть еще такое желание легкомыслия. Желание легко мыслить. У тебя есть желание легко мыслить, да? Это называется легкомыслие. То есть есть желание такое, что все дешево. Все получается дешево. Это как вот сахаджи. Имитируют здоровье. Вы знаете, есть такие люди, которые имитируют здоровье. Вот Шварценеггер, он имитирует здоровье, он как сахаджи. Есть когда имитируют духовное здоровье, да? Обманывают. А есть когда обманывают вот эти внешние здоровья. А вы знаете, да, что все эти личности, они все инвалиды. Все. Все вот эти качки, они инвалиды. Они инвалиды, настоящие инвалиды. Большая часть, почти 90% из них, либо гомосексуалисты, либо импотенты. Потому что вот эти анаболитические средства, так сказать, анаболики, они там половую потенцию гасят полностью. Они инвалиды, у них там смещение дисков, там то все, у них с неправильной циркуляцией в организме всех жизненных потоков, эти читаврити, там, очень, они инвалиды, самые натуральные. Потом они, у них там обычно цирроз, потому что они едят эти таблетки, там всякие мочегонные препараты пьют, ну, чтобы вес, там, чтобы мышцы. Они уроды полностью. Но они изображают из себя что? Здоровье. Поэтому все в жизни таким. Это и есть иллюзия. Когда мы видим, что кто-то счастлив в семейной жизни, это обманщик. Они так здорово, они страдают, они калеки. Но мы их принимаем, они изображают здоровых. Когда кто-то мы видим, что он без Кришны якобы нам говорит, ой, какое счастье, я так счастлив, я так богат. Они нас обманывают, как вот эти все люди. Они инвалиды. Они не хотят признавать, или либо они погружаются в такую иллюзию, легкомыслие. То есть они не могут глубоко посмотреть, во что они превратились. Они не могут этого осознать. Как человек, Прабхупада говорил, у которого самые скверные качества, и он уверен, что он нормальный. И вы приходите к нему и говорите, у тебя такие скверные качества. Он говорит, да ты что, я прекрасный человек. Ты зря так говоришь, ты во мне недостатки ищешь. Скверный характер, натура, божественная и демоническая натура. У тебя такая демоническая натура, прочитай, это ты. Он говорит, да ты что, это божественная. Так живые существа введены в заблуждение своими желаниями. И порождение этих желаний дает всевозможные виды деятельности, которые связывают гунами материальной природы. И какое самое сильное желание заставляет нас быть в гунах материальной природы? Как вы думаете? Вернетесь? А? Независимость. Поэтому Кришна говорит, тот, кто предается мне, очень легко выходит из-под влияния гун материальной природы. Вот этот стих. Преодолеть влияние моей божественной энергии, состоящей из трех гун материальной природы, невероятно трудно. Но тем, кто предался мне, легко выйти из-под ее влияния. Таким образом, лишь тот, кто безраздельно предался Кришне, найдя прибежище у его лотосных стоп, может вырваться из плена трех гун материальной природы. Значит, полностью стать зависимым от Кришны во всем. Хари Кришна. Пожалуйста, вопрос. И все, вот я ищу самое интересное, я вот помню, когда я им говорил даже, что это, ну, вы не боитесь?